Тереза хлопнула Колин по плечу, велела держать хвост морковкой и направилась к лестнице. На одном дыхании, прыгая через две ступеньки, Тереза вознеслась на административный этаж и прямиком двинулась в роскошные апартаменты. Экономика финансового отдела. Настроение было просто великолепным. От вчерашних беспокойства и страха не осталось и следа. Интуиция говорила Терезе, что Национальный совет сулит нечто большее, чем просто удачную рекламную кампанию. Нет, ее, Терезу Хаген, ожидает подлинный триумф. Закончив незапланированный разговор с Терезой и дождавшись, когда та скрылась в коридоре, Эллен вернулась к столу и позвонила своему контрагенту в Национальном совете здравоохранения. Женщина не оказалась на месте, но Эллен и не рассчитывала на быстрый успех. Она просто оставила секретарю номер своего телефона и попросила позвонить ей, как только будет возможность. Положив трубку, Эллен достала из ящика стола щетку и прошлась по своим роскошным волосам, смотрясь в зеркало на дверце шкафа. Оставшись довольной своим внешним видом, она решительно направилась в кабинет Роберта Баркера. «У вас найдется свободная минутка?» — спросила она, заглядывая в приоткрытую дверь. «Для вас я готов пожертвовать целым днем», — галантно ответил Роберт, откинувшись на спинку стула. Войдя в кабинет, Эллен плотно прикрыла за собой дверь. Стоило ей отвернуться, как Роберт вороватым движением перевернул стоявшую на его рабочем столе фотографию жены. Глядя на ее суровое лицо, Баркер в присутствии Эллен Робинсон постоянно испытывал чувство вины. «У меня только что была одна гостья», — сообщила Эллен свою новость. Как обычно, она уселась на ручку одного из двух кресел, стоявших напротив стола Роберта, и непринужденно закинула ногу на ногу. От такой ее позы у Роберта моментально вспотел лоб и участился пульс. С его места было прекрасно видно из-под короткой юбки Эллен длинное безупречное бедро. «Руководитель художественного отдела», — продолжала Эллен. Она прекрасно видела, какое впечатление производит на босса, и была этим очень довольна. «Она просто меня просила передать вам кое-какую информацию». «И что же это за информация?» — хрипло, с трудом выдавил Баркер. Он, не мигая, словно загипнотизированный, продолжал созерцать прелести Эллен. Рассказав о пожеланиях Терезы, Эллен передала и разговор о вспышке чумы. Роберт не реагировал. Тогда, чтобы вывести начальника из состояния транса, Эллен встала. Это подействовало отрезвляюще. Баркер несколько ожил. «Я пыталась убедить ее не использовать факт эпидемии в качестве основы рекламной кампании», — добавила Эллен. «Но она считает, что это будет великолепный ход, и реклама заработает». «Возможно, вам не следовало ничего говорить», — заметил Роберт. Он расстегнул воротничок и перевел дух. «Но это же просто ужасно!» — возмутилась Эллен. «Я не могу представить себе большей безвкусицы». «В этом-то все и дело. Пусть она производит безвкусную рекламу». «Я вас поняла», — сказала Эллен. «В тот момент я об этом не подумала». «Конечно, не подумали», — произнес Роберт. «Вы же не настолько хитрый, как я, но вы быстро всему научитесь. Способности у вас имеются. Проблема заключается в том, что сама идея использования нозокомиальной инфекции в рекламе изумительно хороша. Она позволит вполне, я бы сказал, легитимно подчеркнуть разницу между Национальным советом и компанией «Америкер». «Я всегда смогу сказать ей, что нам не удалось получить никакой информации», — проговорила Эллен. «Во всяком случае, такое тоже может случиться». «Во лжи всегда есть определенный риск», — поправил свою подчиненную Роберт. «Возможно, у нее уже есть информация, и она стремится проверить нас и при первой возможности выставить в неблагоприятном свете. Нет уж, давайте ей все, что сможете узнать. но держите меня в курсе того, что вам удастся узнать и что вы сочтете нужным передать Терезе Хаген. Я хочу в каждый момент выигрывать у нее хотя бы полкорпуса. Глава 14. Четверг, 12:00, 21 марта 1996 года. «Здорово, спортсмен, как дела?» — воскликнул Чет, приветствуя влетевшего в кабинет Джека. Степлтон, остановившись, швырнул на свой заваленный бумагами стол несколько папок. «Лучше некуда», — ответил приятелю Джек. По четвергам Чет не вскрывал трупов, а занимался кабинетной работой, доводя до ума документы. Вообще, все патологоанатомы работали в секционной только 3 дня в неделю, посвящая остальное время канцелярской рутине. Классифицировали и приводили в порядок данные, полученные от помощников врача, лабораторные анализы и сведения, добытые у лечащих врачей и полиции. Кроме того, следовало ознакомиться с данными микроскопии по каждому случаю. Сдвинув в сторону бумажный хлам, Джек освободил для работы середину стола. «Как самочувствие с утра?» — поинтересовался Чет. «В общем, ничего, но немного ведет», — признался Джек, доставая из-под лабораторных бланков телефон. Открыв одну из папок, он начал ее сосредоточенно перелистывать. «А как ты?» — спросил он Чета. «Отлично», — похвастался Чет. «Ну, знаешь, я вообще привычен к выпивке и всему такому прочему. Да и курочки были вполне подходящими, особенно Колин. Кстати, как мы сегодня настроены?» «Вот об этом-то я и хочу с тобой поговорить», — сказал Джек. «Ты же обещал», — взмолился Чет. «Ничего я не обещал», — отрезал Джек. «Пойдем», — настаивал Чет. «Нечего меня расстраивать. Они ждут нас двоих. Если появлюсь я один, они могут и уйти». Джек изумленно воззрился на приятеля. «Ну, пойдем», — попросил Чет. «Пожалуйста». «Ну, ладно, черт с тобой», — решил Джек. «Но это в последний раз. Если быть честным, не понимаю, зачем я тебе нужен. Ты прекрасно обходишься и сам». «Спасибо, дружище, я знал, что ты меня не подведешь. Считай, что я твой должник». Тем временем, найдя анкетный лист Сьюзен, Джек уже набирал домашний телефон ее мужа, Морриса Харда. «Кому это ты звонишь?» — поинтересовался Чет. «Не слишком ли ты любопытен?» — шутливо ответил Джек. «Это не любопытство. Чет предпочел не понять шутки. Я просто не хочу, чтобы тебя выперли отсюда за какую-нибудь очередную глупость. Звоню мужу, одной умершей от инфекционного заболевания, которую я только что вскрыл. Клинически похоже на чуму, но я сомневаюсь». Взявшая трубку домработница сообщила Джеку, что мистер Харт у себя в офисе. Заглянув в папку, Степлтон позвонил Моррису Харду на работу. На этот раз ответила секретарша. Поинтересовавшись, кто звонит, она попросила подождать и соединила Джека с Моррисом. «Удивительное дело», — проговорил Джек, прикрыв трубку ладонью. «У мужика умерла жена, а он преспокойно идет на работу. Америка!» Моррис Харт подошел к телефону. Голос его вибрировал от тщательно сдерживаемого внутреннего напряжения. Джек едва не сказал собеседнику, что прекрасно понимает его чувства, но в последний момент передумал, объяснив вместо этого, кто он такой и зачем звонит.